эфиры «Радио Свобода» и авторская программа «Подорожье свободы». С вами Виталий Семашко. И сегодня наше подорожье у поселок с загадковой назвой Плешиницы. Старажытная 16-е стагоддзе, да и маляўнічая на беразе вадасховішча Плешыніцы, нібы невядомая. Асабліва на тле райцэнтру Лагойску, які называюць беларускай Швейцарыяй. Мы таму, што тут няма чыгункі, а сам пасёлак стаіць у баку ад скрыжавання аўтадарог Барысаў-Вілейка і Менск-Полацк. Дарэчы, скрыжавання небяспечнага. Як сказаў мне на шляху кіроўца, жыхар гарпасёлку, 21-гадовы Юры Крывашэй. Дарога вакол Плешыніц была пабудавана каля 10 год назад, але сутыкненне выезда трасу не вельмі добра распрацовано і прадумано. Вельмі рэзкі паварот, таму машыны просто влітаюць. Аварый раз у месяц гэта стабільна. У саміх Плешыніцах насельнікаў каля 8 тысяч. А калі танкавая частка была, тысяч на тры было болей. Насельніцтва тут складала каля 12-13 тысяч. Ваенныя зараз просто паз'язджалі, таму што няма працы. Было прэстыжна тым, што адкрывалі амаль усе катэгорыі вадытельскія, акрамя самалёта. Таму сюды ішлі, што двухпаковая кватэра даходзіць да 40 тысяч. Значыць, гэта ўжо прэстыжнае месца. У чым прэстыжнасць Плешыніц? Ні ў чым. Працы няма, амаль усе ездзяць на Мінск. Транспарт не вельмі добра ходзіць, прыватнікі возяць на сваіх маршрутках. 20 тысяч на адзін бок. Туды-сюды, это 40 тысяч аддаваць. Усё роўна дзешавей, чым здымаць там нейкі пакойчык. А тут працы не ўся, якая ёсць, усё занята. Дрэваапрацоўчая прамысловасць, вучылі Олімпійская рэзерва, дзяржаўнае прадпрыемства плаціць зарплату ў сярэднім 1,5 мільёна. Плешынскія каля 60% працуюць за межамі Плешыніц. Неподалёк добра праглядалася з трасы 100-метровая рэтрансляцыйная радыётэлевежа. Колькі часу таму над ёй 2 дні лунаў бел-чырвона-белы сцяг. Бачыў яго і Юры. Бачыў. Ён быў бачны здалёк тут перакрыжаванне. У Лагойску да 10 тысяч я паглядзеў малако даходзіць. У вас таксама лютуе кааперацыя? Так, у крамах усё дорага. У асноўным усе ходзяць на рыначак закупляць, часнікі таргуюць. Значна дзешавей. Ужо праз паўгадзіны я на памянёным кірмашы. Наведнікаў няшмат, тры пажылыя кабеты сумавалі за прылаўкам, выставіўшы хатні тавар. Я спрабую выклікаць у іх гандлярскі азарт. Ой, уже землянічка? Это вы уже забрали у лесе? Нет. А медок почым? А вы яшчэ працуеце? Карпенцы, ты уже пусть себе будет. Все дорогое. Ничего хорошего нету здесь. Все запущено. Да, мы приятели, все вон гниюць. В районном бежит руководителей. А отсюда все исходит. А гэты хударлявы чалавек схаваўся ў ценю ад 30-градуснай спёкі. Размова са спадаром Леонідам Луцкевічам пачалася, як той казаў, за здароўе. А скончылася ж? Зрэшты, слухайце самі. Ой, это ж у нас дзеяч беларускае адраджэнне быў такі. Быў такі. Бабта фамілі. Пільніці памёр ўжо. А працавалі кім? Піць фізкультуры. 43 гады. 46 лет на пенсі. Колькі паклалі? 1,5. Гаўно. А як жывецца ў Плешыніцах? Вроде пока неплохо. Цэн выше намного, чым у Мінскі. Даставка сюда. Военные городка былі два. Все развалились, разогнали их. Лес промход, та база была большая, цмоки остались. Политика перешкаджае развіццю Плешыніц? Ну, какая политика? Это был Кваженко. Я не знаю, что было б. Слава Богу. Мужик держит за Беларусь, поднимает трохи. Не слабо, что поднялись с вашей пенсии. Ну, это не вам судить, мне хватает. А вы от какой конторы? Не от державной. Ну, я так и понял. Гулять. Вы за Лукашенко? Руками и ногами. Акурат у мой прыезд Плешыніцы адзначалі стагоддзе мясцовай бальніцы. Галоўны ўрач спадар Вадзім Рымко зрабіў з гэтай нагоды невялікі гістарычны экскурс. Віншую са стагоддзем 29-гадовага Вадзіма Рымко. Спасибо. В 12 году основалась в частном доме на 6 коек. До этого бабки-повитухи были, первый доктор был Берлин и фельдшер Парфенович. Смертность высокая была. После 17 года этап расцвета. Уже в 24 году 25 коек был организована больница в здании бывшей церкви. В 27-му она была расширена до 65 коек. А зарубки такочастных лекаров и сегодняшних не поравновали? Я ж не думаю, что на зарплате они были. Люди сами платили. А вам бы стало легче сегодня жить в приплатной медицине? Ну, конечно. Не мы отвечаем за то, что диспансеризацию пройти, а каждый человек должен там отвечать. Быть здоровым в условиях платной медицины выгоднее, чем быть больным. А у нас в бесплатной медицине выгоднее быть больным, чем здоровым. Чему? Больничный оплачивается, и лучше дома посидеть, чем на работу тоже ходить. Все, что бесплатно. вклад не ценится. Все вокруг колхозное, все вокруг ничье. Каждый врач у меня работает минимум на 1,5 ставки. Пенсионеры, 50% молодежь желает ездить в эти плещеницы. Все хотят ближе где-то к цивилизации. Вадим, ну, как бы была возможность пойти у приватные докторы Альбо застаться загадчиком державной клиники. Який выбор зарабил? Частный тоже не все так гладко. Надо зарабатывать деньги иногда ущерб больному. Я бы лучше согласился, чтобы сделали страховую медицину. На кольки медицине перешкаджает политика? Много очень функций сбрасывают несвойственные медицине. Социальные. Ходите по домам, смотрите, что бабки есть им было. Алкоголиков приписали, на работу не ходят, а мы должны их воспитать, еще за ручку приводить. Во всех нормальных странах есть службы исполнения наказаний. По мне, так чем ледовые дворцы, в которые никто не ходит. Лучше строили бы больницы. В эфире «Радио Свобода». После обвестки протягнем. Шановные слухачи, мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назираннями, чакаем ваших пытанняў, прапановаў, подказок. Пишите на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скринка 111. Звоните на аутоотказник у Минску, номер 266-39-52. Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24. Адресы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг. Чакаем. Это ваша свобода. Авторская программа «Подороже свободы». И я, Виталь Семашко, запрошаю протягнуть подороже по Плещеницах. Я народился тут на 500-летие. 71-годовую былую библиотекарку, спадарню Галину Полсычеву, тут ведают да поважают, бодай, все. За краязнаўчыя доследы выходит ей книга «И что там плещется?» да житёвую мудрость. Уэс пытал про походжанне дзіўнаватай назвы поселища. Около 10 вариантов. Ефросиня Полоцкая мыла свою плещеницу, я в Иерусалим. На этой речке назвала Двеносой. Красивая легенда. Потом еще основал это селение Плечистый человек. Плещ. И вот мы всегда задаем вопрос, а что здесь плещ? У поселковой библиотеки дагэтуль заховывается надрукованный на машинце текст. По выгляду папер да якости друкования таки давний, что довелось перенабирать его, каб рассчитали наведники. Подписаны криптонимом МП. Называется по-российски краткий исторический очерк ГП Плещеницы. И у конца посылка, что доведка 1969-го, подрихтованная у филии Держархива БССР у Борисове. Я пытаюсь у спадарни Полсычевой. Лена Ивановна, а вот что это 4 сторонки с Борисова? Был у нас учитель истории Артюшевский, знал белорусский. А чему все по-российски? Считаем, чтобы нас знали на всем бывшем Советском Союзе. Это ж не выкинешь. Мы были под Россией. И вот тогда 1812 год. Вышла книга Лякина «Реквием Минской бригаде». Воинам, которые были на стороне французов. Было связано с плещеницами? Да, всех тех, кто поверил Наполеону. Он пообещал вернуть Великое княжество Литовское. Здесь была битва 3 дня жестокая. Хоронили потом, у нас были курганы. Коней и людей всех вместе. Графиня Софья Тышкевич приняла Наполеона в своем имении. Оставил там свой ботфорт один. А имение во время войны подпольщица коммунистка бросила туда гранату. У нас на могилах строили дома. На костях французских. История с этим поворотом, если бы не было революции, не было Отечественной войны. Потому что большевизм – это тот же нацизм. Даже горш. Такие травмы были. Все это ушло людей в психологии. Узняло. Вот это столетие больницы. Полный зал ветеранов. Им дали по одному цветочку. Начать все эти крысы сидит в кафе Сузорье, а ветераны стоя. На На ускраіне Плешчыніцы пабудаваны 15 прэзідэнцкіх домікаў. Побач птушкафабрыка і калгасная ферма. 49-гадовая спадарыня Аксана Бурава выйшла пацікавіцца адзінокім падарожнікам на іх пустыльнай вуліцы. Гэта мной. Мы разгаварыліся. Ой, працую па апекунцу бабушку с матерю, з дзедушкай. Я адзін з год уже па правінцыі езджу. Дзеляецца, кажуць, падлога ў шчылінах, фарбаваць усё самім. Дах цячэ. А это да. Многія людзі пытаюцца как-то что-то делать, но ты, допустим, найдёшь какую-то другую работу, ну, выселят из этого дома, и всё. Вот сбоку, вот домик. Хочешь, ты в нём дрова суши, там скотину держи. Как не повернется. Да, корова, и сверху гусь. А так есть, то обосновалось, вот дальше там ванюху, и она работает дояркой. Доярка, миллиона два маю хоть. Каких? От 700 и до 1,5 миллиона. Работаешь зато с 6 утра, 4, да, пастухи. От 500 до миллиона. Твоё кто-то что-то вот так держит. А работа, если куда устраивать, а сколько вам годов? 45. Ой, ай, а у нас занято. Берем молодейшее. А молодейшим надо что? Побольше. Над тем же кермаши особенно стоит книжный приватный шапик. Не переминул познакомиться с уладальницей и продавачкой 62-годовой спадарней Ларисой Сеничевой. Рызыкованная штука в маленьком поселке, канцелярские вырубы. В основном книги. Выхожу по нулям. Ну да. Вот этот год очень тяжелый. Вот ценообразование другое. Доллар этот пошел вверх. Да. Это стоит 23 900. Детективы берут крыху. Мужчины за месяц штучек 5 я и продала, а женщины перестали напрочь читать. Экономят, наверное, на жизнь. За аренду шмат удовольствие платить? Это мой киоск. Личный купленный. $3000. А это близко по духу. Колбасой я не торговала бы. Часом прибыток все-таки бывает. Сезон скоро. Август, сентябрь и октябрь. Там и 9 вот было. Выручка в обычные месяцы 3 миллиона все. Нам тут с дедом хватает. Огород свой, кролики. Сейчас у бычка купили. Картошку мы не садим. 2-3 мешка к нам проще купить. Дед не пьет и не курит. В состоянии еще заготовить дрова сам. У нас луаз. 1,5 куба дров заходит. Пока я собираю ягоды, грибы, дед сбрасывает сушку, пилит ее там сразу вот на чурочке, укладывает в машину. Как не тяжко. Якое не кепское начальство, как Владимир Короткевич писал, да? А белорусы выживают. Белорусы вообще трудолюбивый народ. И мы работаем просто. Зноў да размовы са спадарыняй Галінай Полсачавай, і гэтым разам на палітычныя тэматы. Хутка ў нас выбары ў парламенты? Да, 23-го. Вы верыце ў іх справедлівасць? Конечно, нет. Все зависит от комиссии и наблюдателей. Надо гибкость. Нельзя сразу Россия враг, мы перемешаны. Это уже другое государство. А он свою политику ведет, но не государственную, только чтобы отрыматься. У него две головы. На запад он хочет, и туда, на западе, с ним мы не нужны. Который на всю страну говорит, ты седому твоему Мясниковичу, вы можете там где-то за чаркой, но не на всю страну и не по телевидению. Что такая Плешчыніца? Будут умирать. Потому что нет железной дороги. Это кровеносные сосуды. А если нет, пропадает. Про то ж спытал моего кировца молодого Юрия Кривошеева. Перспективы нема. Те люди, которые тут прожили 100 годов, свояки тут просто не хотят съезжать из поселка. Родная Плешчыніца. На хвалях Радио Свобода прогучала авторская программа «Подорожье свободы». Мы высветляли у часе вандруки, ти буде коли что плескаться у Плешчыніцах, поселку на Лагойшине. С вами был Виталь Сямашка. Усяго найздорошага.